Издательство города Чита Забайкальского края выпустило недавно в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Будьте опорой будущей могучей и процветающей Кореи».